Те, в свою очередь, не только вырезали начисто восставших, но и без раздумий уничтожили и виновников торжества, полностью стерев с лица земли португальскую миссию вместе с призывавшими к восстанию священниками. Повеселились они на славу, и это почему-то не понравилось Черторыйскому, который начал обвинять моих людей во всех возможных грехах и угрожать расправой, и даже попытался арестовать староверов с помощью своих сопровождающих. Собственно, с арестом у него не задалось. Охрана из казаков не позволила трогать моих людей, но шороху он навел, угрожая всем и каждому расправой царских войск, которые, по его словам, теперь точно сюда отправит. Помимо князя были и другие неприятности. По словам староверов, в России сейчас делалось все, чтобы затруднить переселение людей в княжество, причем не только беглых, но и вполне себе официальных переселенцев. На всем протяжении пути были организованы несколько застав, служащие которых всю душу вынимали из переселенцев, в наглую их грабили, оставляя практически без припасов, и вообще всячески притесняли. В общем, вовремя я появился, неладное что-то происходило в России, и это придется решать в кратчайшие сроки, потому что все это было чревато плохими последствиями. И тут спорный вопрос, кому от этих последствий может прилететь больше. Я ведь могу принципиально поменять вектор переселенческой программы, и тогда сам собой появится вопрос, нафига мне все эти напряги с дурной российской властью. Не будь я патриотом своей страны, так бы и поступил не задумываясь. Просто начал бы вести в немеренных количествах переселенцев из Европы, и Россия осталась бы за бортом. Не получила бы она на халяву абсолютное влияние на тихоокеанские регионы. Перечислять можно было долго, чего бы она не получила, но это ни к чему. Нужно было думать, как с этим бороться и что делать, чтобы выправить ситуацию. Все-таки еще недостаточно переехало в княжество русских людей, чтобы можно было махнуть на это рукой. В общем, информацию о происходящем я получить успел, а вот подумать над этим, нет. На совещание, которое я проводил со своими людьми, в буквальном смысле этого слова ворвался князь Черторыйский. Именно ворвался, да еще и повел себя как неадекват конченый, начав на меня орать, будто на дитя несмышленое. «Ты что здесь такое творишь? Тебя сюда зачем поставили? Чтобы ты с европейскими державами нашу страну рассорил? Ты кто такой будешь, убогий?» Перебил я этого дятла и подумал, что, похоже, ему кранты. Очень уж забавно он беззвучно открывал и закрывал рот, при этом покраснев, будто помидор переспелый. Тут вмешался Роман Иванович, который тоже присутствовал на совещании и стал свидетелем всего этого спектакля. Он воспользовался заминкой князя Черторыйского и произнес, обратившись ко мне: «Это князь Черторыйский, я его знаю». «Да, и что он делает в моем княжестве?» «Ну, он, наверное, сам скажет», — с улыбкой ответил дядька и, честно сказать, я его в этот момент реально зауважал. Ему было пофиг на всех и вся, когда пытались обидеть родню, я реально даже без лишних слов с его стороны ощутил в его лице поддержку, а дальнейшие его слова только подтвердили это мое чувство. Он повернулся к князю и спросил уже очень серьезным голосом: «Потрудись объяснить, князь, что это сейчас было, и кто дал вам право разговаривать подобным тоном с моим племянником?» Пока мы с дядькой перекинулись парой фраз, Черторыйский пришел в себя, гордо выпрямился и произнес: «Я здесь нахожусь по велению государя», после чего запнулся, и дядька тут же воспользовался возникшей паузой, спросив: «И с какой целью вас, князь, сюда отправили?» Он, похоже, специально спросил вежливо вкрадчивым голосом. Тот как-то недоуменно на него посмотрел и, похоже, решил действовать с позиции силы, потому что ответил резко: «Я не обязан перед вами отчитываться». Тут уже я не сдержался: «Вы, князь, это сейчас серьезно сказали? Я правильно вас понял, что вы, находясь у меня дома, не обязаны говорить, зачем сюда явились?» «Я нахожусь на территории Российской империи и выполняю поручение государя», — высокопарно парировал Черторыйский, и так-то он был прав, но не совсем. «Да, это несомненно, вы находитесь на территории империи, только вот в принадлежащих мне владениях, и я имею полное право знать, действительно ли вас сюда направил государь и с какой целью. И да, на слово я вам после произошедшего не поверю. Либо вы предоставите мне письменное доказательство ваших слов, либо я имею полное право считать вас вором, проникшим в мой дом со всеми вытекающими». Ох, как его после этих моих слов начало колбасить. Вот честно, думал, он на меня сейчас кинется, но нет. Смог он удержать себя в руках, только зыркнул на меня злобно и достал из-за обшлага рукава слегка помятый лист бумаги. Забрал этот своеобразный царский приказ дядька и тут же прочитал его вслух. Черторыйского действительно отправил сюда царь с одной единственной задачей – выяснить, есть ли на моих землях беглые крепостные, и в случае обнаружения таковых организовать их возвращение законным хозяевам. Последняя фраза именно так и звучала. Я, внимательно послушав прочитанное дядькой, весело улыбнулся и спросил: «Скажите, князь, как давно вы продались португальцам и сколько оно заплатили?» «Да как ты смеешь, щенок!» Начал было возмущаться этот дятел, но я ему этого не позволил и в свою очередь, повысив голос, начал на него буквально орать. «Смею, потому что ты пришел в мой дом и смеешь здесь вместо того, чтобы заниматься порученным тебе делом, запрещать моим людям защищать территорию империи. Поэтому и спрашиваю, как много тебе заплатили за предательство?» Этот урод начал в ответ что-то орать о поруганной чести и прочей лабуде, но я уже не слушал. Кивнул на него казакам из охраны, велев арестовать его вместе с сопровождающими, и, повернувшись к староверам, произнес: «Первый и последний раз я вас прощаю. Никто здесь не может отдавать вам приказы без моего ведома, никто». Когда после совещания мы остались с Романом Ивановичем одни, тот, глядя на меня задумчивым взглядом, произнес: «Зря ты его арестовали, без последствий такое не останется. Самым разумным для тебя сейчас будет, не откладывая, отправиться к государю». «Я так не думаю. Понимаю, что против меня сейчас плетутся интриги, вот только уверенности в том, что это делает государь, у меня нет. Ему просто невыгодно это делать, поэтому у меня есть сомнения, что это все его рук дело. Ну, а в случае, если он вдруг сошел с ума и это действительно он все затеял, тогда тем более мне ехать нельзя, потому что это дорога в один конец. Но, повторюсь, есть у меня сомнения, скорее всего это тонкий намек от аристократов, желающих по моему примеру стать владетельными князьями. Поэтому я не поеду, а вот письма царю и отцу отправлю срочно. Исходя из их ответа и будем думать, что дальше делать». Про себя же подумал: «Нет, ребята, хрен я вам дам разрушить все начатое». Глава 11. Как-то так получилось, что, прибыв на Хоккайдо, я сразу окунулся в лавину дел. Первым делом собрал совещание, где столкнулся с Черторыйским, потом пришлось разговаривать со староверами-советниками, притом с каждым в отдельности, выслушивая их доклады. В общем, время до вечера пролетело стремительно, и когда нужно было устраиваться на ночь, я слегка даже растерялся от заданного самому себе вопроса: а где мне, собственно, ночевать? Первым порывом было отправиться обратно на корабль, но, как оказалось, все уже было решено без моего участия, и когда до меня дошло, как это сделано, я прифигел. Оказывается, пока я пребывал на Папуа, наложницы, о которых я успел подзабыть, не сидели без дела и сформировали здесь так называемый двор. Сделали они все по японским традициям, и теперь мне придется еще и над этим казусом голову ломать. Да и о другом подумать нужно. Все-таки вместе с наложницами возле меня теперь будут еще и несколько сотен разнообразных бездельников, норовящих всячески услужить. Наложницы вместе с этой непонятно откуда взявшейся толпой жили сейчас в таком себе полевом лагере неподалеку от города, и как раз когда я задумался о ночлеге, из этого лагеря прибыл наряженный в попугайских цветов одежды толстенький как поросенок японец. Он, несмотря на свое шарообразное туловище, смог низко поклониться и на ломаном русском сказал, что меня, дескать, ждут не дождутся мои женщины. Вместо ответов на мои вопросы он только моргал заплывшими жиром глазками и, похоже, просто не понимал, о чем его спрашивают. Видимо, он заучил наизусть фразу, которую нужно мне сказать, и на этом его знания русского языка исчерпались. Прикольный, конечно, подход к делу, но мне не особо понравился. Ночевать я все-таки в этот лагерь не пошел, просто советники-староверы упомянули, что для меня подготовлена баня, и я физически не смог отказаться от такого счастья. Собственно, рядом с этой баней я заночевал в каком-то флигеле, ну или времянке, расположенной рядом со строящимся дворцом. Кстати сказать, для меня здесь тоже активно строится целый дворцовый комплекс, но готов он будет еще очень нескоро, слишком уж с перебором там надумали строить. Письма отцу и государю я написал на следующий день вечером, вот только отправлять их торопиться не стал. Просто в голову пришла интересная мысль: если меня, вернее моих переселенцев, нагло грабит, кто мне мешает чуть похулиганить? Нет ведь ничего проще, чем отправить небольшой отряд казаков, чтобы навести порядок на пути движения переселенцев. Разбойников-то никто не отменял, вот пусть они и работают под этих самых разбойников, уничтожая все эти заставы. А чтобы сделать все грамотно, наверное, надо даже не один отряд отправить, а несколько, или даже не отряды посылать, а отдельных людей с деньгами, способных организовать такие псевдоразбойничьи шайки. Все эти заставы, мешавшие переселенцам, размещены за Уралом, вот и надо сделать так, чтобы за этим самым Уралом начался разгул преступности, выборочный, конечно. А чтобы местным властям, допустившим этот беспредел, жизнь медом не казалась, можно и несколько налетов совершить на важных в тех краях чиновников. Заодно увести таким образом их вектор внимания от проблем застав. Пусть вместо этого занимаются усилением своей охраны и поиском преступников. Идея настолько мне понравилась, что ее воплощением в жизни я занялся сразу же, не откладывая это дело в долгий ящик. Уже через пару дней в моем распоряжении было полтора десятка казаков, прибывших сюда главным образом из Сибири. Все они теоретически способны были создать на пути передвижения переселенцев, по сути, партизанские отряды, способные попить крови у царских властей Сибири. В конце концов, ведь мне тоже как-то надо защищать свои интересы, я буду это делать как умею. Понятно, что в случае, если царь решил перекрыть мне кислород, долго гулять казаки не смогут, но какое-то время они мне по-любому выиграют, а дальше больше. Хоть и хотелось мне самому проинструктировать будущих атаманов, но делать это я не стал. Просто нельзя мне так подставляться. Попади кто-нибудь из этих будущих разбойников в руки царских палачей, и они по-любому расскажут, кто и зачем их отправил в Сибирь. Поэтому инструктировал отобранных для этого дела казаков один из староверов, при этом меня он не упоминал в принципе. Он объяснил бойцам, что от них требуется, обозначил, какое вознаграждение они получат по итогам своей деятельности и согласившимся выдал внушительные суммы денег, необходимых для формирования отрядов на местах, где они будут действовать. На родину они отправятся в составе отряда, который повезет письма и кое-какие подарки моим родным, а по дороге они потеряются. Благо, что с приобретением этих самых подарков проблем не возникло, Китай же под боком, из которого народ везет уйму товаров, вот и прикупил я на местном базаре все необходимые. В общем, уже через 10 дней отправил в Охотск корабль, который повез этот отряд казаков. Я же, покончив с первостепенными делами, решил все-таки заняться своим так называемым двором, ну и наложницами тоже. Не знаю, по какой причине, но вот почему-то не лежит у меня душа мутить сразу со стадом красавиц. Это для местных такое в порядке вещей, а вот я привык малость к другому. В прошлой жизни был однолюбом, и кроме жены для меня других женщин не существовало, наверное, поэтому сейчас потерялся и не знаю, что с этим делать. Да что греха таить, маюсь дурью, как малолетка бестолковый, и это при том, что молодой организм с ума сходит от бушующих гормонов. Так-то я терпел, оттягивал решение этого вопроса сколько мог, но сейчас уже даже староверы начали коситься, тонко намекая, что, дескать, давно пора бы уже стресс снять и не мучить себя, да и девок тоже. В общем, хлопнув для храбрости 5 капель, я в сопровождении дядьки отправился к месту расположения моего двора. И да, этот мини-городок из шатров и несуразных тростниковых построек иначе как двором никто не называл. Как-то посещение этого, как я для себя определил, гадюшника сразу не задалось. Не знаю, виноват ли в этом коньяк, выпитый перед этим походом, или, может, я заранее себя настроил на неприятие существующего порядка вещей, но бесило меня здесь все, вот вообще все. Началось все с того, что когда мы с дядькой и несколькими казаками подошли к этому мини-городку, на нас просто никто не обратил внимания, вот прям вообще. Может, так получилось, потому что приняли нас за очередных ратозеев, подошедших понаблюдать за жизнью двора, или из-за того, что пришли мы пешком, захотелось мне прогуляться, но на нас, как я уже сказал, никто не обратил никакого внимания. Нет, меня это не задело ни в малейшей степени. Наоборот, интересно было посмотреть со стороны, чем же тут народ занимается. А народ, судя по всему, в принципе ни хрена не делал. По всей территории лагеря в произвольных направлениях важно шествовали одетые в ярко раскрашенные одежды японцы, раскланиваясь между собой, будто соревнуясь, у кого из них поклоны получатся изящнее. Со стороны это смотрелось не то что непривычно, а как-то наигранно что ли. Мы, остановившись на границе лагеря, минут 15 наблюдали за этим спектаклем. За все это время я заметил только одну явную служанку, просеменившую из одного шатра в другой, занятую каким-то делом. Все остальные люди в лагере явно бездельничали, убивая время в своеобразных прогулках на свежем воздухе. По большому счету, мне как бы дела не было до этих людей, но когда мы беспрепятственно вошли на территорию лагеря и никем не остановленные прошли его из конца в конец, у меня возник резонный вопрос: а нафига здесь все эти павлины, для каких целей они здесь собрались? Понятно, что никому эти вопросы я задавать не стал, вместо этого попытался у первого встречного выяснить, кто, собственно, здесь главный. Надо ли говорить, что мне это не удалось, здесь просто никто не знал русского языка в принципе. Нет, так-то ничего удивительного, времени ведь с момента присоединения Японии к княжеству прошло всего ничего, но, блин, похоже, что здесь никто в принципе не начинал учить государственный язык. Соответственно, возникает вопрос: а нафига мне нужен такой вот двор и в чем его функционал? Опять же, кто из каких средств оплачивает этот праздник жизни? На все эти вопросы ответы удалось получить довольно быстро. Просто навстречу нам попался толстяк, который приходил звать меня сюда несколько дней назад, и он меня сразу узнал. Надо отдать ему должное, сориентировался он мгновенно и правильно. Для начала он низко поклонился, пролепетал что-то непонятное на японском языке и чуть не в припрыжку куда-то умчался, по пути размахивая руками и выкрикивая непонятные фразы. Мы с дядькой переглянулись между собой и направились вслед за толстяком, наблюдая при этом, как обстановка в лагере стремительно меняется. Гуляющие до недавнего времени павлины дружно начали выстраиваться вдоль нашего пути и со слащавыми улыбками кланяться. Из шатров и тростниковых построек на улицу валом повалил народ, которого здесь оказалось больше, чем можно было предположить. В общем, до этого сонный лагерь мгновенно превратился в этакий растревоженный муравейник, в который по неосторожности засунули горящий факел. Пара минут, и нам пришлось идти вдоль кланяющегося народа, как по длинному коридору, что мне ну очень не понравилось. Но это ладно, как-то можно перетерпеть. Но вот когда мы добрались до середины этого городка и уткнулись в своеобразный строй моих наложниц, вот тогда мое терпение и закончилось. Дело в том, что здесь наконец-то нашелся человек, который хоть как-то, пусть и с диким акцентом, но разговаривал на понятном языке, и он начал переводить для нас, как я вначале подумал, речь какого-то важного, злобно зыркающего из-под густых бровей придурка. Честно сказать, я не сразу и понял, что меня сейчас начали инструктировать, как мне следует вести себя в этом обществе. А вот когда наконец понял, реально озверел, правда виду особо не показал. Просто, уже не обращая внимания на все происходящее, повернулся к дядьке и произнес: «Роман Иванович, я вас попрошу, раз уж мне по статусу положен так называемый двор, займитесь его формированием, но сначала отправьте все мужское население этого городка на перевоспитание к казакам, которые обучают японских военных. У них очень хорошо получается в короткие сроки обучать народ говорить по-русски. И еще одно пожелание. Если это, конечно, возможно, сделайте так, чтобы вокруг меня крутилось как можно меньше бездельников. Я понимаю важность слуг и охраны, но вот подобной здешней массовки терпеть не намерен». Дядька выслушал меня со слегка охреневшим видом. Похоже, не привык он к подобному поведению кого бы то ни было, но повел он себя правильно. Он к концу моего монолога уже со смешинкой в глазах только и сказал коротко, что все сделает как надо. Я же, повернувшись в сторону наложницы переставшего вещать переводчика, произнес: «Вернусь, когда здесь наведут порядок». После чего, не дожидаясь какого-либо ответа, развернулся и направился на выход из городка, мысленно злорадствуя и обещая самому себе научить тут народ правильно жить. Правда, далеко уйти не успел, просто подумал, что будет неплохо выяснить, кто затеял все это безобразие, и в дальнейшем держать этого выдумщика подальше от себя. Поэтому попросил одного из казаков-охранников вернуться за переводчиком и привести его ко мне как можно быстрее. Собственно, от этого самого переводчика, который с удовольствием делился информацией, я и узнал, кто затеял это создание двора и на какие средства. Даже не удивился тому факту, что за все плачу я, а придумали все это несколько человек, служившие бывшему японскому императору в качестве своеобразных распорядителей. Так-то хорошо, конечно, что староверы про меня не забывают, строят дворцовый комплекс, деньги выделили для содержания наложницы двора, Только вот отсутствие контроля за выделяемыми средствами напрягает, ну и тот факт, что староверов разводит как лохов все, кому это надо, не радует. Хочешь не хочешь, а придется мне здесь придумывать какой-нибудь надзирающий орган, способный контролировать работу моего совета или, что более разумно, ставить во главе этого совета надежного человека, обозвав его наместником. В общем, здесь нужен хозяин, способный контролировать все и вся, притом достаточно авторитетный, как для староверов, так и для японцев. А еще нужно мне свое КГБ, никак мне дальше без такой службы не обойтись, и то, что я создал в Европе, не подойдет, по-любому пришла пора заняться этим всерьез. Собственно, задел у меня есть, поэтому и тянуть с этим глупо. Интерлюдия. Петр Иванович, придется вам отправиться к своему сыну и поумерить ему пыл. Меня уже совершенно замучили своими претензиями послы европейских держав. И если португальцев можно проигнорировать, то с испанцами так не получится. За них, как вам известно, Австро-Венгрия выступает, а нам с ними ссориться в свете будущих событий совсем не с руки. Ваше Величество, я, конечно, выполню любой ваш приказ, но что я там смогу изменить, если эти державы сами спровоцировали конфликт? Я прекрасно понимаю сына, который не желает подставлять другую щеку, получив пощечину. Я и сам бы действовал подобным образом. Я его за это не виню и упрекать не собираюсь, но конфликт необходимо прекратить, пока он не перерос в полноценную войну, но и это не главное. Необходимо проследить, чтобы ваш сын поумерил аппетиты, а то он совсем уж не на шутку разошился. Мне сейчас испанский посол жаловался, что люди вашего сына очистили от испанцев западное побережье Северной Америки и даже ходят в набеги вглубь континента. Необходимо прекратить эти безобразия, вернуть захваченные земли и таким образом закончить противостояние. Я хочу вас к нему отправить, потому что он понимает мои приказы, как ему удобно, переворачивая все с ног на голову. Но это еще не все. Вы уже знаете, что французы выкрали у нас секрет придуманной вашим сыном пули и сейчас активно перевооружают армию на нарезное оружие. Так вот, нам, чтобы не отстать, придется расширять производство винтовок, а на это нужны деньги и немалые. Взять их сейчас кроме, как у вашего сына, негде. Нам, конечно, несмотря на войну, пообещали помощь англичане, но совершенно недостаточно. Я предложил вашему сыну купить Аляску и включить ее в состав своего княжества, но он, как я понимаю, совершенно не желает это делать. Вот вам и нужно повлиять на него, чтобы он принял правильное решение. А о какой сумме идет речь? 3 миллиона золотых рублей. Но откуда у него могут быть такие деньги? Петр Иванович, зная вашего сына, я не сомневаюсь, что он придумает, как их собрать в покоренной им Японии. Как мне доложили, это довольно хорошо населенная страна, и при желании собрать там можно и гораздо большую сумму. Ваше Величество, сын писал, что эта бедная неразвитая страна, может, там с них и взять нечего. Я получил письмо от князя Черторыйского, которого отправил туда с определенным заданием. Он пишет, что в Японии хватает богатых людей, поэтому собрать необходимую сумму ваш сын сможет, а вы за этим проследите. Это еще не все. Когда он соберет средства, отправьте его сюда, чтобы он сам лично доставил их в столицу. Я считаю, что вашего сына пора женить, это пойдет на пользу всем, и за ним будет кому присмотреть, да и он малость успокоится, когда будет жить с оглядкой на жену и детишек. Вы все-таки хотите отдать за него свою сестру? Да, именно это я и хочу сделать. Пора нам с вами породниться, потому что подобное княжество, как у вашего сына, не может существовать вне нашей фамилии. Как видите, я с вами честен и надеюсь, что вы повлияете на сына, чтобы он не затягивал с посещением Петербурга. И еще, сделайте так, чтобы я больше не слышал о толпе наложниц вашего отпрыска. Должны же быть какие-то приличия в решении подобных потребностей. Мы все не святые, но меру и в таких делах надо знать. Получается, мне надо ехать на Дальний Восток, а как же война? Ведь только дорога туда-обратно займет уйму времени. За войну не переживайте, сейчас главное решить проблему с деньгами. Да и отправиться вам будет разумнее сразу в Калифорнию, потому что на Дальнем Востоке сына можете и не застать. Чтобы не затягивать с отбытием в путь, отправитесь на 2 военных фрегатах, они подготовлены к дальнему походу и ждут только вашего появления на борту. На этом разговор закончился, и Багратион Петр Иванович, покидая кабинет государя, только и подумал про себя. Как-то мало верится, что денег больше негде взять, да и сын в случае, если есть такая возможность, никогда не откажется помочь, тем более государю. Что-то не так с этой поездкой, и надо, наверное, попробовать обезопасить себя, насколько это возможно, да и семью с собой забрать, так мне будет спокойнее. Конец интерлюдии. До самого позднего вечера, занимаясь привычным делами, я все никак не мог отбросить навязчивую мысль с этим КГБ, а раз так, уже отправляясь ночевать, решил для себя все-таки отложить все остальное и хотя бы упорядочить имеющиеся в наличии возможности. Все-таки что староверы, что люди Сосуна Давидовича, работая в Европе, маленько набрались опыта, да и мои ребята получили от меня кое-какие знания. В принципе, начинать буду не с чистого листа, и есть шанс, что в перспективе смогу создать приемлемый вариант подобия знаменитой в прошлом мире организации. Размышляя таким образом, добрался до своего флигеля, в котором меня ждал сюрприз, от которого отказаться у меня просто не нашлось сил. Да и кто бы на моем месте устоял, обнаружив в своей кровати прелесть, которая и закутанная в свои тряпки нравилась, несмотря на странность традиционной одежды, а без ничего так и вообще, можно сказать, вышибло из головы все благоразумие напрочь. Только и хватило сил, что спросить слегка охрипшим голосом: «И что здесь делает дочь уважаемого Асикага Йоритома?» «Не прогоняйте меня, господин», тут же ответило это чудо хоть и с жутким акцентом, но на родном мне языке. «Как тебя хоть зовут-то?» «Акими, господин». Уже обнимая эту прелесть, вцепившись в нее, как голодный в кусок хлеба, только и подумал про себя: «Да пошли нахрен все цари мира вместе со своими сестрами». Утром я проснулся другим человеком, вернее счастливым человеком, потому что даже не успев открыть глаза, сразу поймал себя на мысли: «Жить хорошо». Нет, потом, конечно, была и другая мысль, что я конченый мудак безголовый, но первое слово оно, как известно, дороже второго, поэтому даже ругань на самого себя не испортила настроение. Да и другие мысли появились, про остальных наложниц, которые, впрочем, отогнал без труда, все-таки натуру не переделаешь, а я совсем не Казанова по жизни. Но, как бы там ни было, а тот факт, что работоспособность у меня явно выросла, не отменить, да и ясность в мозгах появилась, все-таки воздержание до добра не доводит. Решение нерешаемых ранее проблем, казалось, находились сами собой, и мне это мое состояние нравилось. Что говорить, если ту же проблему наложниц, которые мне в принципе не нужны, решил на раз. Мне ведь никто не мешает отправить их вместе со слугами в Калифорнию, ну и выделить им в сопровождении бравых неженатых казаков, шепнув им, что я совсем даже не обижусь, если вдруг по дороге кто-нибудь из них согрешит с этими самими наложницами. А чтобы меня поняли правильно, с этими молодыми казаками дядька еще и беседу проведет, что если уж у кого из них вдруг все срастется, то им без вариантов придется жениться, иначе никак. Вот такой вот хитрый план придумал, как избавиться от обузы. Понятно, что это не касается Акими, это теперь мое, и никуда мне от такого счастья не деться. Как-то на этой волне, не особо напрягаясь, и вопрос с черторыйским решил. Здесь поступил вообще просто. Раз уж нравится человеку европейцы, которых он так рьяно защищал, значит, пусть и катится к ним, пока ветер без сучков. Отправил его на Манилы, наняв для доставки приличную по размеру китайскую джонку. В принципе, денег и имущества его лишать не стал, поэтому домой доберется. Наверное, если, конечно, те же португальцы или испанцы не ограбят его по дороге. Но это уже его дела. Самое интересное, что все вышеперечисленные, это так цветочки, а вот ягодки, это факт того, что Акими оказалась не только красивой до невозможности, так еще и умницей каких поискать. Она оказалась из той категории людей, которые умеют не только слушать, а еще и правильные выводы делать. Так в одном из разговоров, когда я непроизвольно высказался на предмет отсутствия у меня достаточного количества кадров, необходимых для некоторых начинаний, она просто спросила, почему я не использую ее соотечественников. Когда начал объяснять, что в Японии просто нет необходимых специалистов, речь шла о контрразведке, она в буквальном смысле ткнула меня носом в очевидный факт, что Сигун, да и император тоже как-то ведь противостояли европейцам и вполне себе успешно, да и с оппонентами внутри державы как-то справлялись, что без участия определенных специалистов практически нереально. В общем, она оказалась права на все 200%, и нужные мне люди в Японии нашлись, притом в значимых количествах, Правда, чтобы переподчинить их конкретно мне пришлось постараться, но это того стоило. Что касаемо самой Акими, то я однозначно и конкретно запал на эту девчонку. Что говорить, если мне почему-то с ней даже японский язык захотелось выучить, чем я с удовольствием и занялся, попутно подтягивая ее в изучении русского. Глава 12. Плавание с самого начала не задалось. Не успели мы добраться даже до Риги, как мама простудилась и довольно сильно заболела, из-за чего нам пришлось остановиться на какое-то время в городе. Все-таки морская сырость и промозглая погода не способствуют выздоровлению, поэтому я решил на некоторое время задержаться. Уже на берегу, глядя на маму, я подумал, что мы легко можем хотя бы часть пути одолеть по земле, тем более что с охраной в полсотню егерей сделать это можно, не переживая о безопасности в дороге. Мало кто решится напасть на такой отряд. Поэтому после недолгих размышлений я отправил оба фрегата в Амстердам, а сам с семьей и охраной, купив все необходимое для долгой дороги по суше, через неделю продолжил путешествие. По прибытии в Амстердам меня ждали очень неожиданные новости. Как выяснилось, в проливе на наши фрегаты напали англичане и, даже не пытаясь их пленить, расстреляли корабли при помощи бомбических орудий. Притом сделали они это как бы напоказ, не обращая внимания на многочисленных свидетелей и спущенные флаги фрегатов, готовых сдаться на милость победителей. Слушая рассказ отца, я вообще не понимал, как быть и что делать. Просто такого развития событий, какое случилось в недавнем прошлом с нами всеми, и в страшном сне присниться не могло. Ведь он рассказывал о том, что они только чудом остались в живых. При первой встрече он поведал об этом коротко и только сейчас начал рассказывать в подробностях, но мне уже хватило, чтобы сделать определенные выводы. Прошло уже почти год с момента, когда я попытался решить проблему с наложницами, и сейчас, добравшись наконец до Калифорнии, обнаружил здесь всю свою семью. Удивился, конечно, но и обрадовался не слабо. Вот только сейчас, слушая и анализируя рассказ отца и одновременно вспоминая насыщенный событиями год, я поневоле задавался вопросами на все времена. Кто виноват и что делать? Но, наверное, надо рассказать все по порядку. Идея привлечь на службу бывших японских безопасников без всякого преувеличения спасла мне жизнь, да и не только мне. Новым специалистам сразу не понравилась организация моей охраны, и не в плане возможного вооруженного нападения, а в плане, как они выразились, тихой войны. По их мнению, я сильно рисковал, не уделяя должного внимания своей безопасности. Благо у меня хватило ума не отмахнуться от их слов, а попросить их изложить конкретные замечания и высказать предложения. В итоге, после довольно долгих дебатов, мы выработали алгоритмы мероприятий, необходимых для обеспечения охраны первых лиц княжества. Более того, мы постарались все принятые решения в максимально сжатые сроки воплотить в жизнь. Параллельно с обеспечением безопасности я начал уже всерьез формировать службы разведки и контрразведкой, для начала переложив на бумагу все свои мысли и знания, связанные с этим делом. Здесь тоже пришлось сломать немало копий в спорах, как организовать все наилучшим образом, но так или иначе дело, пусть и со скрипом на первоначальном этапе, но закрутилось. В общем, если говорить коротко, то все запланированные перед отъездом в Калифорнию дела я так или иначе разрулил. Правда, этого нельзя сказать о ситуации с наложницами. Очень непростым оказался вопрос, и нахрапом разобраться с ним не получилось. Дело в том, что моя идея отправить наложниц в дальний путь и по дороге свести их с казаками потерпела фиаско и провалилась с треском. Не учел я в полной мере менталитет японок и традиции этого народа. Акими, когда узнала о затеянной мною афере, безапелляционно заявила, что из этой затеи ничего хорошего не получится. Наложницы, по ее словам, скорее жизни себя лишат, чем позволит себе что-нибудь нелицеприятное, поэтому у казаков в принципе нет шансов добиться от них взаимности. Чуть позже и привлеченные японские спецы просветили меня о некоторых порядках, связанных с этой темой. Заморочек во взаимоотношениях господина с наложницами оказалось столько, что я аж за голову схватился, поняв, в какую хрень меня угораздило влезть. В общем, проблема повисла в воздухе, и решения пока не имела, собственно, как и другая. Дело в том, что Акими как-то быстро умудрилась залететь, поэтому в Калифорнию я прибыл уже с собственным сыном и твердым желанием узаконить наши с ней отношения в полной мере. Да, я решил послать нафиг императора вместе с его сестрой и жениться на женщине, к которой успел прикипеть душой. Этому моему решению способствовали и некоторые события, произошедшие за это время, и главным из них была попытка нашего отравления. Конечно, не удалось это покушение на нас с Акими только по счастливой случайности и благодаря привлеченным японским специалистам. Именно они настояли на том, чтобы всю еду, которую подавали нам на стол, предварительно пробовал специально выделенный для этого человек, и именно поэтому умерли от отравления не мы, а этот самый человек. Но главное даже не это, а проведенное по горячим следам расследование, которое помогло выявить организатора этого покушения. Правда, получить его в свои руки живым не удалось, но и без него получилось выяснить достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Кстати сказать, как выяснилось чуть позже, убить пытались не только меня, но еще и моих дядек, притом организовали эти покушения таким образом, чтобы произошли они практически в одно и то же время, даже несмотря на то, что находились мы все в разных частях света. Дядьку Романа хотели точно так же, как и меня, отравить, да и исполнители были те же. А вот в дядьку Александра стреляли, и у него погибла жена, закрывшая его своим телом. А сейчас выяснилось, что в то же время хотели уничтожить и всю мою семью во главе с отцом. Даже гадать не пришлось, кто все это замутил и с какой целью. Дело в том, что перед этими покушениями на Хоккайдо, Папуа и в Калифорнию практически одновременно прибыли корабли из России. На этих судах, как выяснилось, находились не только люди, организовывающие покушения на членов нашей семьи, но и целые отряды чиновников, которые должны были сразу после нашего уничтожения перехватить власть в княжестве. Честно сказать, я в принципе не ждал такой подлости и не понимал, почему эта афера, затеянная царем, а больше подобная никому не под силу, не увенчалась успехом. Только чудом мы дружно не отправились на тот свет, ну и еще, наверное, помогла плохая подготовка этих покушений или, может, спешка в их организации. С этим мои люди до сих пор разбираются и до окончания расследования еще очень далеко. Как я уже говорил, нам удалось очень быстро вычислить организатора покушений на Хоккайдо, и действовали мои люди там очень стремительно, не глядя на последствия. Как только стало известно, на каком корабле приплыл этот урод, сразу же были арестованы все прибывшие вместе с этим организатором люди. Притом все, это значит действительно все, начиная от чиновников и заканчивая последним матросом. Разговорить арестованных удалось без особых усилий, и нарисовавшаяся картина меня не обрадовала и заставила переживать за судьбу родных мне людей. Понятно, что защитить я их не мог при всем желании, но при этом и паниковать не стал. Вместо этого впрягся в работу, стараясь по максимуму свести на нет последствия затеянной царем аферы перед теперь уже неизбежным противостоянием с Александром и, так, во все наши анклавы были направлены корабли, которые повезли пакеты с конкретными приказами и рекомендациями на случай начала этого самого противостояния. Теперь там русские корабли, конечно, примут и даже продадут необходимые для дальнейшего плавания припасы в случае надобности, вот только экипажи и пассажиры этих кораблей дальше определенной территории, приспособленной для временного проживания таких гостей, уйти не смогут. Помимо этого в Россию понеслись гонцы с пакетами для отправленных ранее казаков-организаторов разбойных шаек и для отца. Более того, дополнительно в Сибирь отправился еще один казачий отряд численностью в 200 человек, перед которым я поставил конкретную задачу. По возможности постараться обеспечить безопасность переселенцев, находящихся в пути. Понятно, что программу переселения придется свернуть по крайней мере в том виде, как она есть сейчас, но помощь переселенцам, которые уже находятся в пути, можно и нужно. Естественно, не забыл я и о Сосуне Давидовиче, к которому тоже помчали гонцы, притом двумя разными маршрутами, через территорию России и морем. В общем, постарался сделать все от меня зависящее, чтобы разрулить возникшую проблему с наименьшими потерями. Когда прибыл с вестями корабль из Папуа с письмом от дядьки Александра, я сам себе пообещал, что для царя затеянная им подлость без последствий не останется. На Папуа из моих родственников в живых остался только дядька, у которого убили не только жену, но и детей тоже. Там нападающие действовали в высшей степени нагло и нахраписто, вот только не учли они, что Папуа – это не совсем Россия. Это в России можно было прикрыться именем царя и творить любую дичь, а вот в княжестве все совершенно не так. Поэтому, когда с причалившего корабля, который пришли встречать чуть не все жители поселения во главе с дядькой и его семьей, раздался винтовочный залп и прозвучали крики, призывающие не чинить препятствий людям государя, нападавшие достигли совершенно противоположного результата. Народ, находившийся после визита сюда англичан на стреме, вместо того, чтобы молча подчиниться и безропотно наблюдать за происходящим, дружно пошел на абордаж корабля. Конечно, ожидая прибывшие подобного развития событий, все могло закончиться большой кровью, все-таки залп картечью в упор наделал бы много беды. Но на корабле, как ни странно, отпора не ждали и нарвались на яростную атаку, которая закончилась плачевно для команды корабля и пассажиров. Что говорить, если дядьки живыми получил только несколько человек. Правда, среди этих нескольких оказался и капитан корабля, от которого удалось получить немало интересных сведений. Как пример, действовать подобным наглым образом ему рекомендовали в Петербурге. Притом фамилии рекомендовавших не оставляли сомнений в причастности ко всему происходящему царя. В итоге дядька Александр только из-за ранения, полученного во время штурма корабля, до сих пор не кинулся мстить. А настроен он на эту самую месть более чем серьезно, потому что после гибели семьи не видит смысла в дальнейшей жизни. Что касаемо отца с семьей, то им помогла выжить только счастливая случайность. По крайней мере, у меня не осталось ни малейших сомнений, что англичане уничтожили фрегаты только потому, что на них должны были плыть мои родные. Тем более, что устроили они это нападение примерно в то же время, когда произошли и другие покушения. Сейчас для меня уже не стоял вопрос, зачем Александр и все это затеял, да и вопрос мести был не на первом месте. Сейчас меня волновало совершенно другое. С каким количеством стран княжеству придется воевать? На первый взгляд, судя по участию в этом блуде англичан, неоконченному противостоянию с португало-испанской коалицией и испортившимся отношениям с Россией, нам довольно быстро должно поплохеть. Вот только я так не думал и точно знал, что мало в войне с нами этим государствами не покажется, если они, конечно, начнут военные действия. А они их точно начнут, иначе подобной подлости не было бы в принципе. Да что там, я сам воевать начну, если лишу англичан баз в Северной Америке, а для этого надо отжать у них Канаду, со Штатами они и так сейчас на ножах, то будет даже интересно посмотреть, как они будут выкручиваться. Да и португальцев с испанцами давно пора пощупать за мягкое подбрюшье в Индонезии, они там чувствуют себя как на курорте, вот и надо напомнить, что до метрополии далеко. В принципе, мне можно без особых проблем воевать хоть со всей Европой, расстояние ведь никто не отменял, вот и посмотрим, так ли они хороши, как хотят казаться. В целом на все пофиг, за исключением противостояния с Россией, и если раньше мне хотелось повоевать с Наполеоном, то сейчас впору молить Бога, чтобы он не передумал двигать на восток. Пока он будет воевать в Европе, у меня есть неплохие шансы развиться так, чтобы даже мысль о войне с моим княжеством казалась запредельно дорогой. Но это дела будущего, сейчас как ни крути, жизнь мне точно медом казаться не будет. Похоже, напугал я сильных мира сего своими начинаниями, по сути, прибрав к рукам чуть не весь Тихий океан. Да и законы, принятые во вновь образованном княжестве, нацеленные в первую очередь на благополучие подданных, для европейских стран как бомба замедленного действия. Может, поэтому нас и решили извести под корень в полном составе. Не везет России с правителями, живут одним днем и в принципе не думают о будущем. Ведутся на всякие тупые европейские провокации, заглядывают им в рот веками, обидно до крику. Ведь будь Александр поумнее, одно-два поколения, и с Россией рискнул бы связываться только идиот. Перспективы ведь запредельные открывались, а так придется тратить время непонятно на что, да еще и до войны с родным государством дело может дойти. Нет, понятно, что я все сделаю для того, чтобы в отношения княжества и России не переросли в настоящую войну, да уже делаю. Но беда в том, что все не только от меня зависит. Даже если грохну сейчас Александра, не факт, что с его преемником получится помириться, а вырезать всех Романовых тоже, наверное, не вариант, ведь может начаться новая смута, и получится, что я не помог стране, а наоборот ее угробил. Вот и хрен его знает, как сейчас быть и что делать. Задумался так, что даже не заметил, когда отец прервал свой рассказ и стал с интересом за мной наблюдать. А когда он заметил, что я очнулся и обратил на него внимание, неожиданно сказал: «Умом понимаю, что без царя не обошлось, а сердцем принять не могу. От одной мысли, что придется воевать с Россией, плохо становится. Может, и не придется. По крайней мере, я все сделаю для того, чтобы этого не случилось. Еще перед отплытием в Калифорнию отправил на родину людей, чтобы они немного сбили с царя спесь и показали, что в эти игры можно и вдвоем играть. «Ты что, царя убить хочешь?» Тут же всполошился отец. «Пока нет, но если надо будет, и секунды думать не буду. Пока у государя мои люди маленько почистят его окружение от сподвижников, которые лично инструктировали наших потенциальных убийц. Притом сделают это так, что у многих в Петербурге сон пропадет надолго. Они, суки, должны точно знать, что все под Богом ходят и могут в любой момент внезапно умереть. Страшно умереть. Вряд ли это поможет, у царя подобных людей много. Может и не поможет, посмотрим, как оно будет. Но в любом случае сейчас нам о другом думать надо». Отец с удивлением на меня посмотрел, а я улыбнулся и спросил: «Ты как, не желаешь англичанам отомстить за попытку убийства нашей семьи?» Отец подобрался и уточнил: «Каким образом? Англия ведь далеко, зато колония ее близко и не одна. Здесь Канада, рядом с Папуа, Австралия, есть где погулять. Мне предлагаешь заняться Канадой?» — спросил отец и, дождавшись от меня кивка, сказал: «Для победы понадобятся все имеющиеся в Калифорнии силы. Забрать их на войну — это оставить беззащитными все здешние поселения. Риск огромный и неоправданный. Не надо отсюда никого забирать. Часть необходимых сил уже находится там рядом, добивая компанию Гудзонова залива и приводя в чувство местных индейцев. В общей сложности староверы перевезли туда около 5000 казаков. Плюсом сейчас из Хоккайдо перевозят 10 тысяч обученных правильно воевать японцев. Этих сил, учитывая помощь некоторых индейских племен, должно с лихвой хватить для победы над немногочисленными английскими гарнизонами. А с артиллерией как обстоят дела?» — тут же уточнил отец. «Лучше, чем можно было бы ожидать. По минометам вообще вопросов нет, отдам сколько скажешь, как и по боеприпасам к ним. С пушками тоже все нормально, их сейчас изготовлено под 300, и это только 6-фунтовых. Количество орудий более мелкого калибра посчитать сложно, их много». Отец потянулся как сытый кот и произнес: «Тогда не вижу препятствий, разве что флот бы еще заиметь в Атлантическом океане, но и так все может получиться неплохо. И флот будет, пусть и не особо большой, но достаточно зубастый. Точное количество вымпелов пока озвучить не могу, но кораблей 15, может, 20 в помощь тебе придут. Сосун Давидович над этим работает, благо, что желающих нагадить англичанам в Европе хватает, поэтому флот придет, да и некоторое количество наемников привезет, но сколько их смогут навербовать, я не знаю». «Очень интересно», — протянул отец и спросил: «В Австралию Александра отправишь?» «Да, ему сейчас это нужно, по-другому даже не знаю, как его отвлечь от тоски по погибшим родным». «Надеюсь, Романа в Россию воевать не отправишь?» — почему-то серьезным тоном спросил отец. «Нет, он в Индонезии будет португальцев с испанцами в чувство приводить. Да уж, всех родственников под ружье поставил. Не слишком сил распыляешь? Может, не стоит пытаться успеть везде и всюду? Неразумнее было бы громить врагов по очереди?» — зачастил отец с вопросами. «Нет, в самый раз. Чем больнее мы сейчас щелкнем по наглым носам европейцам, тем проще будет в дальнейшем с ними воевать. Пусть попробует вести боевые действия на таких расстояниях, не имея баз снабжения. Веселое для них может получиться занятие. Да и другие мои сюрпризы помогут им осознать некоторые простые вещи. В общем, зря они все к нам полезли, пусть теперь не жалуются». Глава 13. Интерлюдия. «Зачем ты все это затеял? Неужели не понимаешь, что эти твои англичане пользуются тобой, как сами хотят? Я понимаю, что они помогли тебе сесть на престол и, как ты помнишь, была не против, но сейчас зачем ты роешь сам себе могилу? Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Или тебе твоя португальская шлюшка весь мозг выила?» — яростно выговаривала сыну Мария Федоровна. «Да понимаю, неудачное стечение обстоятельств не позволило мне покончить с этим делом, и моя фаворитка здесь ни при чем. Зря я дал столько воли Багратионам и не приказал извести их раньше, как советовали умные люди. Но ничего еще не закончено, скоро мои люди исправят свои ошибки, и все вернется на круги своя. Александр, а ты не думал, что Багратионы в ответ могут поступить точно так же, как и ты? Что ты будешь делать, если они по твоему примеру начнут посылать убийц уже по твою душу?» «Не посмеют», — ответил император, чуть ли не перейдя на визг. «С чего бы это?» — уточнила Мария Федоровна и, не дожидаясь ответа, добавила, протянув сыну лист бумаги: «Петр Иванович прислал мне письмо, ты его внимательно почитай и хорошо подумай, прежде чем предпринимать еще какие-то шаги в отношении этой семьи». Император, читая письмо, которое дала ему мать, не смог сдержать эмоций. Он то краснел, как помидор, то бледнел, словно выбеленное полотно, а дочитав, прошипел: «Угрожать надумал, вот оно как, пригрел я змею на груди». «Ты правда дурак или притворяешься?» – перебила его мать. «Ты действительно думал, что потомки царей будут покорно сидеть и безропотно ждать, пока ты закончишь свое грязное дело? Александр, ты же грамотный человек, ты воспитан при дворе великой императрицы, как ты можешь не видеть очевидных вещей? Но раз ты не видишь, я тебе объясню». Петр Иванович в письме прямо говорит: «Ты жив только потому, что негоже менять царя в преддверии большой войны. Будешь ли ты жить, когда она закончится, зависит только от твоего дальнейшего поведения. Да, ты можешь продолжить пытаться дотянуться до членов этой семьи, но тогда и они ответят соответствующе, а уж возможности для этого у них имеются. Ты же не забыл, как закончил твой отец? Или, может, думаешь, что у тебя в отечестве нет врагов? Хватит уже меня пугать, сам решу, как мне быть», — вызверился в ответ на мамину нотацию Александр. «Хорошо, поступай как знаешь, но потом не говори, что я тебя не предупреждала. Сам знаешь, Петр Иванович, талантливый военачальник, поэтому силой этот вопрос ты вряд ли решишь, и англичане не помогут. А ведь есть еще его сын, которому помогают предки и от которого не знаешь, что ждать». Мария Федоровна немного промолчала, потом покачала сокрушенно головой и, закругляя разговор, добавила: «Думай, Александр, хорошо думай, как теперь быть и что делать». Конец интерлюдии. «Все-таки отец у меня в этом мире тот еще фрукт. Мало того, что талантливый военачальник, так еще и... В общем, когда он наедине со мной издалека начал вести речь о том, что я, дескать, уже взрослый и должен понимать, что в жизни все непросто, я напрягся, в принципе не понимая, что он хочет сказать. Только когда он уведомил, что собирается написать письмо вдовствующей императрице, с которой он поддерживает добрые отношения, до меня начало доходить подоплека затеянного разговора. Чтобы увериться в своих выводах, я не постеснялся уточнить, насколько эти отношения добрые, и получил ответ, что добрее не бывает. Тут я только чудом не ляпнул что-то вроде: «Батя, да она же старая», — чудом сдержался и тут же отругал себя мысленно. Кто я такой, чтобы судить этого человека, тем более что я даже не знал в полной мере порядки придворного гадюшника. Разумеется, я согласился с необходимостью наладить с ней контакт и даже пообещал, что до окончания войны трогать Александра и не стану, но только в случае, если он не прекратит охоту на членов нашей семьи. Если же продолжит организовывать покушение, я прибью его, как клопа вонючего, и мне будет совершенно пофиг на сердечные дела родителя. В общем, мы с отцом друг друга поняли, и он согласился с такой постановкой вопроса. На самом деле, по приезде в Калифорнию все вышеперечисленные дела для меня, можно сказать, прошли фоном. Не будь покушений на родных, мне и в страшном сне не могло бы присниться расширение территории, тем более горячее противостояние с европейскими странами. Просто на месте на меня свалилось столько разнообразных проблем, требовавших немедленного вмешательства, что я даже о вопросе, связанном с наложницами, забыл, будто его и не было. Увидев целую кучу скопившихся здесь писем, прошений и прочих разнообразных бумаг, которые мне необходимо было прочитать вот прямо срочно, я слегка потерялся от их количества. Но это ладно, разгрести их — вопрос времени, а вот толпы желающих поговорить лично людей и количество озвучиваемых этими людьми вопросов, в которых нужно было мое участие, выбило меня из колеи напрочь. Что скрывать, растерялся я нафиг от всего этого и, можно сказать, даже испугался объема предстоящих дел. Нет, мне и раньше приходилось пахать, как проклятому, но здесь навалившихся в одночасье проблем было какое-то невообразимое количество, и разгрести все в одиночку не представлялось возможным в принципе. Беда в том, что и помочь мне со всем этим было, по сути, некому. Отец активно начал готовиться к драке в Канаде, дядька Роман остался на Хоккайдо, другой дядька – на Папуа. В общем, засада полная. Нет, до моего приезда староверы справлялись с руководством Калифорнии, но только ей и организацией переселения людей из России. Они даже с переселенцами из Европы работали уже по факту их прибытия на место. Сейчас же мне, по сути, предстоит делать то же, что и раньше в Японии, только в гораздо большем объеме. Что говорить, если мне здесь придется с нуля создавать полноценное правительство княжества, формировать что-то вроде министерств и ведомств. Проще сказать, чем мне не придется заниматься, чем перечислить лавину только самых неотложных дел. Если говорить коротко, конкретно мне пришлось напрочь забить на подготовку к противостоянию с европейскими державами и на какое-либо участие в этом увлекательном занятии. Просто в какой-то момент я совершенно ясно осознал, что мы пока что находились в проигрышной позиции. Нет, на коротком отрезке времени мы, конечно, возьмем свое и крови европейцам попьем немало, но вот на длинной дистанции проиграем, это без вариантов. К тем же англичанам можно относиться как угодно, но вот недооценивать их потенциал и возможности чревато самыми трагичными последствиями. Как ни крути, а они на морях впереди планеты всей, и, конечно, лишив их баз в Индонезии и Канаде, мы получим фору, но это ненадолго. Как только они соберутся с силами и отправят действительно серьезный флот в любой из наших регионов, на море нам ничего не светит. Разгромят они нас, даже собери мы все свои корабли в одно место, и скажут, что так и было. А без морских перевозок у моего княжества нет будущего. Потихоньку помаленьку отожмут у нас обратно все земли и загоняют нас под плинтус. Понятно, что не все так просто, как я сейчас говорю, и европейцам придется для победы над нами потратить уйму ресурсов, но своего они добьются по-любому, если, конечно, все останется как есть. Помощь нам в сложившейся ситуации может только одно – тотальное превосходство над противниками в технологиях, а обеспечить это превосходство без моего непосредственного вмешательства не получится никак. Нет, я не считаю себя каким-то незаменимым и сверхталантливым перцем, без которого земной шарик перестанет крутиться. Просто я, пусть и теоретически, но точно знаю, в каком направлении надо двигаться, и могу хотя бы примерно рассказать, как проще организовать это самое движение. Говоря другими словами, мне сейчас придется заниматься еще и становлением промышленности, способной обеспечить технологическое превосходство над европейцами. На самом деле это вполне себе решаемая задача, все-таки многолетняя гонка в Европе за светлыми головами и толковыми мастерами не прошла даром, и у нас уже сейчас производство в Калифорнии вполне себе на уровне.